закрываю, на солнце сгораю. Устала от боли, себя отпускаю, пока выключаю, молчат. Все, что так хочется сейчас, кричат. Умею без слов, только сердцем, как знать, сколько шагов, чтоб не обжечься, пройти к тебе, найти тебя, понять. Вдох, и мне снова как будто пять. Я хочу по камням бежать, лепестки на любовь считать. Мой вдох и выдох, вдох. Я как море у диких скал, то ласкаю, а то оскал. Я без правил в любви живу, вдох, и я дышу. Я слушаю море, пейзажи глазами, лишь ветер и горы. Вся истина рядом, она в тишине, в глубине наших взглядов. Молчать, все, что так хочется сейчас, искать, кто виноват. Шагов отмерить вечность, пройти вдвоем.